27. Необходимо, чтобы в тылу все прочитали роман «Огонь». Тогда у тыловиков будет некоторое представление о страданиях людей, сражающихся за них. Жорж Дюпюи, матрос. 23 февраля 1917 года.